«Ну что, получила?» «Назад, не лезь!» Эти слова ядовитыми колючками сидели у Альтии в голове. Они продолжали отдаваться в ушах все то время, что она занималась почти обычной работой, руководя моряками, приводившими палубу в должный порядок после сражения. Ей было горько. Значит, Брэшен продолжал-таки считать ее юбкой, беспомощной маменькиной дочкой, которую надо всемерно оберегать от опасностей. «Не лезь», — приказал он ей, — «и сам сделал то, что собиралась сделать она. Выдрал абордажную кошку, с которой не могли справиться ее хилые ручки. Понимал ли он, что беспредельно унижает ее, наглядно демонстрируя, дескать, как ты, девчонка, не пытайся, все равно в серьезном деле на тебя положиться нельзя. Нету тебе доверия, рылом не вышло. Да еще у Клефа на глазах. И не то, чтобы ей так уж хотелось сражаться и убивать. Со-свидетельница, ее до сих пор трясло от пережитого в битве. Тот миг, когда абордажные команды рванулись через борт совершенного, превратил ее в трепещущий комок нервов, и это состояние, должно быть, не скоро пройдет. Но она не забилась в истерике, не удрала прятаться, не потеряла способности соображать, гнала прочь страх и делала то, что следовало делать. И ей, дуре, казалось, будто она очень даже неплохо справлялась со своими обязанностями. Зря казалось, наверное. Она-то хотела доказать Брэшену, что является моряком ничуть не хуже всех прочих, достойным начальником на корабле. А он очень доходчиво объяснил, какова ей на самом деле цена. Она покинула палубу и отправилась наверх по снастям, якобы для того, чтобы проверить насчет погони. На самом деле ей хотелось провести некоторое время в одиночестве и тишине, пока до греха не дошло. В прошлый раз, когда ей случилось впасть в подобный же гнев, тому причиной был Кайл. Но чтобы Брэшен сумел точно так же ее оскорбить, невозможно поверить. Забравшись повыше, она прижалась лбом к натянутому, едва слышно гудящему, как струна, канату, и закрыла глаза. До сего дня она полагала, будто Брэшен ее уважал. Более того, она имела основание думать, что была не вполне безразлична ему. И вот вам, пожалуйста. Особенно здорово все выглядело на фоне того, как тщательно она избегала любого сближения с ним. Избегала даже ценой насилия над собственным чувством, все ради того, чтобы доказать, какая она сильная и независимая. И, конечно, ради поддержания дисциплины на корабле. А он? Неужели он видел в ней всего лишь игрушку? Забаву, которую он со спокойной душой отодвинул в сторонку, дорвавшись до капитанства. Она чувствовала, что осталась ни с чем. У нее отняли право по-женски любить его, но не позволили взамен стать равным и уважаемым членом команды. Так кем же, позвольте спросить, она была для него? Кем? Или чем? Лишним багажом на борту? Источником нежеланного беспокойства? Когда на них напали, он увидел в ней не боевого товарища, способного прийти на выручку. Нет. Она была скорее помехой, ведь он разрывался между обязанностью защитить свой корабль и необходимостью оберегать эту дуру. Альтия начала спускаться, потом соскочила на палубу. Где-то глубоко внутри звучал тихий голосок сомнения, утверждавший, что она судила не вполне справедливо. Но большая часть рассудка, еще взбудораженная после пиратского нападения, слушать этот голосок не желала. Что-то переменилось в ней после того, как она оказалась лицом к лицу с вооруженными мужчинами, жаждавшими ее крови. Удачной и вся ее прежняя жизнь, все, что было в той жизни незыблемого, святого и благородного, отодвинулось в непомерную даль. На смену ей пришла совсем иная реальность. И если она собиралась выживать в этом мире, ей следовало быть по-настоящему сильной и уверенной в себе, а не слабым созданием, ищущим опоры и защиты. На этом ее внутренний монолог вдруг прекратился. Она неожиданно напоролась на правду. Так вот, стало быть, почему она так жгуче обозлилась на Брэшена. Не все ли равно, перед кем он выставил на показ ее слабость? Главное, что он раскрыл глаза ей самой, и все. И прости-прощай, с таким трудом нажитая уверенность в себе. все ее отчаянное мужество, все ее упорное стремление трудиться и драться, так, словно не было физической разницы между ней и мужчинами, все это растаяло, как весенний снежок. Ведь даже и того пленника она не сама свалила. Его шарахнул по голове лоб, полудурок лоб. Даже от него, при всей его глупости, было больше пользы в бою. Только потому, что, в отличие от нее, здоровяком родился. Наверное, Альтия долго еще занималась бы самоедством, но тут к ней подошла Ек. Она широко улыбалась, на щеках горел румянец. Битва славно раззадорила северянку. «Тебя Кэп зовет», — сказала она. «Что-то насчет пленника». Альтия поймала себя на том, что избегает смотреть ей в глаза. В этот миг она все готова была отдать, только чтобы поменяться с Ек силой и статью. «Пленник?» — растерянно спросила она. «Я почему-то думала, их у нас несколько». Ек помотала головой. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет», — сказала она. «Тот малый, которого приласкал лоб, так и не очухался. Выпучил, знаешь ли, глаза, подергался немножко и помер. Жалко, право слово. Какой-никакой, а все-таки предводитель. Вел одну из абордажных команд. Если кто и мог рассказать нам что-нибудь ценное, так именно он. Лавой пытался схватить кое-кого, но они попрыгали за борт. Двое смогли выскочить, одного грохнули на палубе, но один еще жив. Вот его-то капитан и собрался допросить. Он хочет, чтобы ты там тоже была». «Иду», — заторопилась Альтия. «А как ты?» «Ну, особо повеселиться не пришлось», — хмыкнула Ек. «Кэп меня, понимаешь, приставил оружие раздавать. Наверное, понял, что у меня, в отличие от многих, крыша не съехала. Вот и не довелось как следует сабелькой помахать. Ну, может, в следующий раз повезет», — суховато пообещала ей Альтия. Воительница недоуменно уставилась на нее, пытаясь понять, что она сказала не так. Но Альтия лишь спросила, куда идти-то. «К капитану в каюту?» «Нет, на бак». «Так там же изваяние», — вырвалось у Альтии. «Каким местом он думает?» Ек нечего было на это ответить, да Альтия ответа и не ждала. Она бегом устремилась на бак, чтобы самой посмотреть, что там к чему. Поднявшись по трапу, она, к вящему своему неудовольствию, убедилась, что кругом пленного собрались Брэшен, Янтарь и Лавой. Новая обида окатила ее. Значит, Брэшен первонаперво послал за теми другими. А о ней вспомнил в самый последний момент. Она постаралась задавить в себе ревность и гнев, но это оказалось не так-то легко. Она молча пересекла палубу и присоединилась к собравшимся. Пленный пират оказался совсем молодым парнем. В драке его чуть не задушили и наставили изрядно синяков, но серьезных ран он, похоже, не получил. Его щеки украшало несколько рабских татуировок, а туго повязанный пиратский платок не мог укротить густых каштановых вихров. Во взгляде ореховых глаз смешались дерзость и страх. Он сидел на палубе со связанными руками, ноги были в цепях, Брэшен нависал над ним спереди, Лавой стоял за плечом, Янтарь держалась чуть поодаль, губы у нее были плотно сжаты. Происходившее ей очень не нравилось, и она этого не скрывала. С главной палубы на бак заглядывали любопытные матросы. Всем было интересно, как пойдет дело с допросом. Среди зевак Альтия увидела Клефа. Она грозно зыркнула на него, желая прогнать, но Юнга широко распахнутыми глазами смотрел на пирата и ее взгляда даже не заметил. А еще там стояли двое матросов из числа татуированных. Они смотрели холодно и отрешенно. Их лица не отражали никаких чувств. «Расскажи нам, что тебе известно о Кеннете», — услышала Альтия ровный голос Брэшена. «Ровный-то ровный, но повторял он это явно уже не в первый раз». Сидевший на палубе пират упрямо смотрел перед собой. Отвечать он не собирался. «Дай я с ним пошепчусь, Кэп», — взмолился Лавой. Брэшен не стал возражать. Здоровяк с торпом тут же присел на корточки подле пленника, без особых церемоний взял его за волосы и вынудил на себя посмотреть. «Я с тобой цацкаться не буду, приятель», — проворчал Лавой. Он улыбался, но улыбка была хуже любого оскала. ты можешь быть паинькой и переговорить с нами. А можешь прямо сейчас за борт улететь. Ну, тебе выбирать». Пират наконец нарушил молчание. «Вы меня все равно за борт выбросите». Говоря так, он едва не сорвался на всхлип, и Альтия вдруг увидела перед собой сущего пацана. У Старпома, однако, его ответ жалости не вызвал, скорее наоборот. «Раз все равно, — сказал он, — так давай, говори. Никто из ваших не услышит и не узнает, так что стыдиться тебе нечего. Будешь хорошо себя вести, и я, так уж и быть, хорошенько тресну тебя по темечку, прежде чем топить за бортом. Ладно, ближе к делу. Где он сейчас, этот ваш Кеннет? Нам, собственно, ничего больше и знать-то не нужно. У тебя ведь его знак на платке, верно? Стало быть, знаешь, где его любимый причал». Альтия не удержалась и метнула Брэшу на вопрошающий взгляд. Как это ничего больше? Что до нее она хотела узнать намного, намного больше. И перво-наперво, уцелел ли кто-нибудь из команды проказницы? Что вообще стало с ее кораблем? Все ли было с ним хорошо? Существовала ли надежда вернуть его за выкуп? Брэшен не стал вмешиваться в допрос. Пленник же отрицательно мотнул головой, и Старпом дал ему затрещину. Не особенно сильную по его меркам, однако связанному пирату хватило, чтобы покатиться кувырком. Лавой не дал ему выправиться самостоятельно, опять схватил за вихры и силой усадил в прежнее положение. «Что ты там говоришь, малый?» — усмехнулся он. «Повтори, не расслышал». «Ты что, хочешь его свирепее?» — начала была Альтия, но Брэшен пресек все разговоры кратким «довольно». Шагнув вперед, он встал прямо над пленником. «Говори», — предложил он ему. «Расскажи нам то, о чем мы хотим знать. Может, тогда и умирать не придется». Пират судорожно переводил дух. «Можете меня как угодно замучить, а только Кеннета я вам не выдам», — бросил он с вызовом и, резко дернув головой, высвободил свои волосы из старпомовой жмени. «Если он уж так рвется на тот свет, я могу подсобить ему с этим», — неожиданно вмешался совершенный. Его низкий голос прогудел до того зловеще, что у Альтии шевельнулись волосы на затылке. «Давай-ка его сюда, слышь, Лавый? У меня он точно заговорит. А потом я скормлю его рыбам». «Довольно», — повторила Альтия следом за Брэшеном. Не спрашивая ни у кого разрешения, она приблизилась к пленнику и опустилась на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Мне не нужно, чтобы ты предавал Кеннета», — начала она негромко. «Эй, тебе-то тут какого?» — возмутился было Лавой, но Брэшен встал на ее защиту. «Остынь, Лавой. Альтия имеет право на это». «Право имеет?» Разъяренный Старпом, казалось, не верил собственным ушам. «Имеет», — повторил Брэшен, — «так что заткнись или проваливай с бака». Лавой побагровел, но счел за благо повиноваться. Альтия на них даже не оглянулась. Она смотрела и смотрела на пленника, пока, наконец, он не поднял голову, их взгляды встретились. «Расскажи мне о живом корабле, который захватил Кеннет, о проказнице». Некоторое время молодой пират неотрывно вглядывался в ее лицо. Постепенно у него даже губы начали белеть. «Я знаю, кто ты такая», — сказал он. «У тебя лицо в точности, как у мальчишки-жреца. Вы с ним должно быть двойняшки». Пленник отвернулся и плюнул на палубу. «Значит, ты из семейки этих Хевенов. Ничего я тебе не скажу». «Я из старинной семьи Вестритов, а не из семейки гребаных Хевенов», — презрительно отозвалась она. «И проказница — наш фамильный корабль. Ты упомянул о моем племяннике Уинтроу. Так значит, он жив?» «Уинтроу? Да, вроде так его звали». Глаза пленника зло блеснули. «И, надеюсь, он уже сдох. Моя бы воля, я бы его точно убил. Да притом медленно. Таким добреньким притворялся, вспоминать тошно. Ползал среди нас с ведерком морской воды и тряпкой туда-сюда по вонючему трюму, корчил своего в доску, а сам, знай, притворялся, потому что он был сынок капитана, вот кто. Кое-кто из наших говорил, что нам следовало ему спасибо сказать, что он много сделал для нас, да мы и не вырвались бы на свободу, если б не он. А только я все одно думаю, не помогал он нам, а за нами шпионил. Будь оно не так, разве позволил бы он нам столько времени там валяться в цепях, а? Я тебя спрашиваю. Значит, ты был одним из рабов, которых перевозила проказница, — кивнула Альтия. Дело, кажется, было сделано. Парень заговорил, причем сам, без всякого принуждения, и, сам того не подозревая, успел уже очень о многом ей рассказать. «Да, я был рабом на вашем, как ты сказала, фамильном судне, да?» И он тряхнул головой, убирая волосы, попавшие в глаза. «Именно так. Может, скажешь, что не признаешь вот эту вашу фамильную рабскую татуировку?» Альтия, помимо воли, вгляделась в роспись на его лице. Особой рабской татуировки в семье Вистритов отроду не водилось, как и рабов. Одна из наколок на физиономии парня имела вид сжатого кулака. Альтия про себя решила, что такой символ Кайлу вполне подошел бы. «У меня нет рабов», — сказала она, — «и у моего отца никогда не было. В нашем роду считали рабство злом, которому не место на свете. Мы, Вистриты, никогда никого не клеймили. Это Кайл Хевен причинил тебе зло, а моя семья ни в чем не повинна». «Все ясно, увертываешься, точно как твой святоша-племянничек. Уж он-то видел, как над нами изгаляются. Как вспомню хренового ублюдка Торка, он являлся к нам в трюм по ночам и насиловал женщин прямо у нас на глазах. Одну так совсем насмерть убил, она стала кричать, и он ей в рот тряпку засунул. Так и задохлась прямо под ним, пока он ее трахал. Встал, штаны поддернул и ушел, посмеиваясь, а ее оставил мертвой лежать. Она была прикована рядом со мной всего через два человека. И мы на все это смотрели, а поделать ничего не могли. Утром пришли матросы, забрали ее и выкинули змеем за борт». Пленник сузил глаза и пристально оглядел Альтию. «Это ты должна была бы там лежать в раскорячку, в цепях и с тряпкой во рту. Моя бы воля, хоть один из вас обязательно бы через это прошел». Альтия на мгновение даже прикрыла глаза. Картина, угодливо нарисованная воображением, была пугающе яркой. Янтарь, стоявшая у поручни, отвернулась и стала смотреть вдаль. «Сбавь тон, ты», — хмуро посоветовал Брэшен. «Не то сам тебя за борт отправлю». «Да пусть его», — отозвалась Альтия. «Я понимаю, отчего он так. Пусть говорит». И вновь обратилась к пленнику. «Кайл Хевен очень дурно обошелся с нашим семейным живым кораблем. Это я признаю». Она скрестила взгляды с пиратом, глаза у них горели одинаково. «Вот поэтому я и хочу вернуть ее. И когда мне это удастся, никаких рабов на ней больше не будет. Вот и все. Посоветуй нам, где отыскать Кеннета. Мы хотим предложить ему за проказницу выкуп. Больше нам ничего от него не нужно, только корабль и моряков из нашей команды, если кто-нибудь из них уцелел». «Не очень-то много их, стервецов, осталось на свете», — ответил пират. Примирительные речи Альтии на него не слишком подействовали. Скорее, наоборот. Мягкое обращение вызвало у него желание куснуть в ответ, да побольнее. «Большую часть мы перебили еще прежде, чем Кеннет успел на борт зайти. Я сам грохнул двоих, так-то вот. Эх, денек был, вспомнить приятно. Люди Кеннета все руки себе отмотали, кидая жмуриков змеям. А слышала б ты, как визжал при этом корабль!» Он жадно смотрел Альтии прямо в лицо, искал знаки обиды и боли. Что ж, она и не пробовала притвориться бесчувственной. Она медленно опустилась на пятки. Следовало посмотреть правде в глаза. Да, она отрекалась от злодеяний Хевена, но живой корабль, на котором он перевозил рабов, оставался членом ее семьи. Несчастных невольников купили на деньги ее семьи. И команда, заклепывавшая на них цепи, была командой ее отца. Альтия чувствовала за собой не то чтобы вину. Вина была осознанием ее собственных прегрешений. То, что она ощущала сейчас, следовало скорее назвать тягостной и страшной ответственностью. Надо ей было остаться дома и биться с Кайлом до конца, каков бы ни был этот самый конец. Надо было ей лечь костьми, но не допустить, чтобы проказница ушла из удачного ради столь грязного и бесчеловечного предприятия. «Так где бы нам отыскать Кеннета?» Парень облизнул губы. «Корабль, значит, возвернуть хочешь? А не получится. Кеннет твою проказницу захватил, потому что так ему захотелось. Он пожелал ее, а она желает его, вот. Она сапоги ему облизала бы, если бы могла до них дотянуться. Он ее языком убалтывает, как дешевую шлюху, а она, знай, уши развешивает. Я сам слышал, как он разок ей сказки на ночь рассказывал. Про то, как им будет здорово и хорошо вместе пиратствовать, а она ахала и восторгалась. Ты что думаешь, она спит и видит, как бы вернуться к тебе? Размечтался. Не пойдет она назад, сколько ты ее не упрашивай. Она у вас достаточно нахлебалась, когда ее невольничьим судном сделали. Теперь она носит флаг Кеннета, такой же, как у нас на корабле, и страшно этим гордиться». Пленник смотрел на Альтию, наслаждаясь эффектом своих слов. «Да, проказница твоя чуть умом не рехнулась, когда в нее напихали рабов. Она была так благодарна Кеннету, когда он ее освободил. Не пойдет она обратно к тебе, помяни мое слово. Да и Кеннет выкупа за нее не возьмет. Уж больно она ему по сердцу пришлась. Он сам говорил, что всю жизнь мечтал прибарахлиться живым кораблем. И вот довелось». «Лжешь!» — жуткий рев совершенного едва не снес Альтию с ног. «Ты лживый мешок дерьма! Отдайте мне его! Отдайте! Я его заставлю правду сказать!» У Альтии голова пошла кругом. Она медленно выпрямилась, только думая, как бы не упасть. Слова пленного пирата были сравнимы с хорошим ударом по уху. И вот совершенный нанес почти такой же удар, наверное, для равновесия. Все вместе пробудило в ней некий затаенный, глубоко запрятанный страх. Альтия ведь представляла себе, что проказницу, должно быть, сильно изменило, пережитое в плавании с грузом живого товара, но чтобы настолько, чтобы она обратилась против членов собственной семьи и стала биться против них, объединившись с кем-то другим, немыслимо. Хотя ведь и сама Альтия пошла против своей семьи, а поводов для этого у нее было, прямо скажем, не в пример меньше. Ее охватила кошмарная волна ревности, разочарования и чувства предательства. Вот так, должно быть, чувствует себя жена, застукавшая мужа с любовницей. Так чувствует себя мать, чья дочь заделалась проституткой. Да как могла проказница на такое решиться? И как могла она, Альтия, так жестоко ее подвести? Что теперь будет с их прекрасной любимицей, поддавшейся дурному влиянию? Станут ли они когда-нибудь едины, как прежде? Испытают ли былое единение духа и сердца, летя с попутным ветром над морскими волнами?